Глава 14. Старый друг и Ирмар. Я заметно нервничал. Луна уже давно заглядывала в оконце главного зала замка Локтра, а Ирмара все не было. А ведь мы заключили соглашение. Точнее, сначала Далия взяла паузу, чтобы переговорить с сыном, а уже после, заручившись и его согласием, дала положительный ответ. Передача наместничества прошла без пафоса и официоза. Что-то похожее на «пост сдал, пост принял». А вот уже сама инаугурация не обошлась без многочасового прохода по городу, бросания в воздух чепчиков и прославления Далии, долгих лет ей жизни и так далее и тому подобное. А ведь многие из этих неписей присутствовали при штурме замка, когда Лебух под шумок убил наместника. Коротка память людская, точнее драманская. Но мне было тоже не до лирики. Как только вернулся от отшельницы, тут же отдал деньги дяде Васе за нанятого жреца. Очень уж не люблю быть обязанным кому-либо. Итого у меня осталось чуть меньше 3000. На другой день встретился с Кобелюгой и отдал ему оставшиеся деньги на расширение бизнеса. Еще 4000 золотых выделил Навуходоносор. Серега в ближайшее время должен был наладить всю систему производства и сбыта рыбы. Сказать, что бизнес пошел в гору, ничего не сказать. К примеру, в Локтре наша закуска продавалась в 4 тавернах. Пьяной сове, вопле Василиска, бегущем жеребце и толстом драмане. Причем раскупалась в первый час, несмотря на цену. В жирный трихозуб мы не зашли сами. Публика там все же оказалась своеобразная, и после пробной продажи Кобелюга пришел к выводу о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества. Ну и ладно, мы и за счет более низкопробных заведений поднимемся. Тем более, если в первые дни Сереге надо было бегать и суетиться, то теперь все хозяева питейных выстроились к нам в очередь. Кстати, пригодился бывший магазинчик, переоборудованный в офис-склад. Так что отбою от желающих не было. Теперь бы нарастить производство. Итого получалось очень даже неплохо. 4 точки в Локтре, где продают нашу рыбу, и по одной в Айворисе, Вайнере и Ужбере. И везде все просят увеличить объемы, открыть магазинчики, заключить особые контракты. Потому, поглядев на уставшего Кобелюгу, я сделал единственно правильное решение, как мне представлялось. Привлек наемных работников. Пока всего 3. Дердена непосредственно на производство, присматривать за неписями рыбаками. Так как выяснилось, тот не последний человек в рыбалке и солении. Фиалку в офис для заключения новых договоров, да простят меня неписи. А Сету пока в личные помощники Сереги, чтобы тот тоже хоть немного отдыхал. При этом мотивация у всех была разная, ни в одном случае с деньгами не связанная. Дердена даже не пришлось уговаривать, сыграла роль близкая ему сфера и мое имя. Фиалка заолела как маков цвет, узнав, что предстоит быть главной по связям с общественностью. Это я так преподнес ей должность секретаря. А Света? Так это вообще почти семейный бизнес. В общем, все срослось как нельзя лучше. Вспомнил и о тех ребятах, с которыми столкнулся на турнире, мысленно внеся их в резервную группу на случай расширения бизнеса. Точнее, как только мне не будет хватать рабочих рук, то сразу им отпишусь. Пока попросил дядю Васю присмотреть за ними. Юдоль, Антидот и Серенький по-прежнему частенько ошивались в Василиске. Хотя вступать к миротворцам не торопились. И единственная девушка среди них всегда дружелюбно кивала мне, стоило только зайти в таверну. Как заметила Света, слишком уж дружелюбно. И вот теперь, закончив все дела по бизнесу, пассивно подняв талант торговли до максимальной 8, я стоял в главном зале замка. Помимо нас с Далией, здесь находились 2 стражника и парочка миротворцев, сменивших Петана, тех самых, что Олег выделил для ночной защиты. Вот только Кирилл, мать его за ногу, спать не собирался, а вместо этого с нетерпением ждал и Ирмара. «Может, он передумал?» «Мой сын – человек слова», – ответила наместница. «И он придет. Луна только взошла». Она хотела указать рукой в сторону ночного светила, вот только вышло это очень неловко. Еще бы, ведь на запястьях болтаются магические кандалы. Те самые, что нейтрализуют любую магию. А как еще прикажете оставить Далию в состоянии человека, а не оборотня? Мне же она нужна как переговорщик. Про кандалы, кстати, вспомнил Хло, рассудив так. Оборачивание в зверя – тоже магия, земли кажется. Поэтому, если ее нейтрализовать, то Далия не станет похожей на волка. Существовали определенные риски, но все сработало как нельзя лучше. Далее сидит на отмытом троне, пусть и несколько стесненная в движениях, но в обличии драмонки. А действие наручников не закончится, успеем до появления солнца. Само функционирование магических кандалов представлялось довольно интересным. Бесперебойная работа на 24 часа, и снять их мог только тот, кто и надел. Либо по прошествии времени оковы спадали с рук автоматически. И сразу же начинали перезаряжаться. В общем, полезная штука. «Что ты хочешь за эти кандалы?» – потрясла перед собой Далия оковами. «Госпожа наместница, у вас карандаш упал». «Что упало?» «Карандаш, чтобы губу закатывать. Хватит с тебя того, что я за аренду кандалов денег не беру, а мог бы». Далия засопела, но ничего не ответила. И отношения с ней не ухудшились, и в голову не полезла. Вообще, после того, как она стала наместницей, общение у нас в целом выровнялось. Она не возгордилась, да и я не зарывался. Но разве что выторговал пару жирных условий для нас с Кобелюгой. К примеру, в столице рыбу продавать мог только я. Особо умные шустрелы уже попытались скопировать нашу идею, но не сказать, что очень удачно. Все самые хорошие названия были уже заняты. Почему только в Локтре? Выяснилось, что местные города с бурмистрами в них имеют некоторые свободы, которыми и пользуются. Вроде автономии, но с единым центром в столице Тойрина, который в свою очередь подчинялся империи. Запутано в общем, но я хотя бы понял, почему за столько лет не было ни одного восстания среди местных. Небольшой профит от наместничества дали и в других городах. В Облу Илища, а именно так мы назвались, бывшая отшельница объявила поставщиком трона. Естественно, Тойринского, а не Веровийского. Поэтому на территории острова все мои филиалы облагались минимальным налогом с продажи. Еще дополнительный плюсик для развития бизнеса. Наконец в коридоре послышалась поступь шагов, а мое сердце бешено застучало. Признаться, я не знал, что из себя представлял Иермар в состоянии оборотня. Судя по всему, не какое-то животное. Они же обувь не носят. Если только сын Далии не кот в сапогах. Господи, что за бред у меня в голове? Послышался звон раздвигаемых алебард. Эта стража пропускала гостя внутрь. Один из миротворцев на всякий случай положил ладонь на рукоять меча, а второй поставил перед собой посох, готовый в любое мгновение кастануть заклинание. У меня от напряжения шея вспотела. Один лишь хлоп беззаботно ковырялся у себя в мешке, не обращая никакого внимания на происходящее. Я уже приготовился увидеть и лягушку, и неведомую зверушку, но в зал вошел Драмон. Самый обычный, хотя все же нет, это я погорячился. Конечно, он был необыкновенный. Гордая осанка, знающего себе цену существа, светлые длинные волосы, слишком чистые для местного средневековья, ровная гладкая кожа, будто и не было всех тех лет, которые прошли с момента убийства наместника. Вообще, выглядел Эйрмар поразительно молодо. Годы не то, чтобы пощадили его, они явно обошли стороной сына Далии. Единственное, что меня коробило – бедная одежда, которую я где-то уже видел. «Эйрмар!» – поднялась навстречу Далия, гремя кандалами. «Матушка!» – кинулся к ней навстречу Драмон, но, увидев на руках оковы, нахмурился. «Что это?» «Лишь магическая уловка, чтобы я не превратилась в оборотня». «Что ж, раз так...» Он перевел взгляд на меня и легонько поклонился. «Крил?» Мне впервые стало неловко. Передо мной стоял член правящей семьи, аристократ, который говорил со мной согласно этикету. А я, признаться, не знал, как отвечать и что говорить. Даже с Далией мы не цацкались, а тут... Мне пришла мысль лишь точно так же склонить голову. Как оказалось, это было верное решение. «Итак, понимаю, вам нужна моя помощь. И после того, как вы вернули моей матери трон, я оказался бы бесчестным драмоном, если отказал вам». «Да, у меня небольшая проблема». Я указал на длинный стол, который специально внесли заранее и поставили поодаль. Тут же сказал миротворцам. «Ребят, без обид, постойте у входа». Эти, в отличие от Питана, оказались сговорчивее. Даже слова не сказали, лишь согласно кивнули и присоединились к стражникам НПС. А я сел за стол переговоров. Эх, с чего бы начать? Благо, Иермар заговорил первым. «Вы хотите, чтобы я стал вашим бурмистром?» «Да, видите ли, я решил город тут построить». Наверное, мои слова сейчас звучали довольно глупо. А выяснилось, что сделать это без бурмистра нельзя. И у вас есть план строительства? План... Я потянулся к лежащему пергаменту. Ну, вот тут храм по центру, значит, вокруг стена, ну и дома. То есть плана нет, подытожил Иермар. Нет, согласился я. Мне нужно знать все об этом городе. Это будет замковое укрепление или широкое поселение? Ну, можно сделать широкое поселение с хорошей защитой. Утопия, такого не бывает. Тут же охладил мой пыл Драман. Итак, как я понимаю, у нас уже есть храм, поэтому с него и начнем. Он быстрыми уверенными движениями набросал вид сверху. Причем один в один, как было на самом деле. В Эльдерстоуне я изучал архитектуру. Что еще? О, вблизи храма действует защита бога. На какую площадь? Я прикинул и отметил на плане. Но чем больше будет почитателей, тем площадь становится больше. Соответственно, первая круговая стена у нас будет здесь, указал мне Иермар. Необходимо расчистить для этого место от леса, обломков домов и сделать насыпную возвышенность. Небольшой какой-то городок, задумчиво почесал нос я. Это будет лишь первый рубеж. Основная часть города будет вне кольца, и мы тоже оградим ее стеной. А сколько для этого нужно будет денег? Осторожно спросил я. Для основной работы немного, всего около 20 тысяч золотых. Но мы не учитываем постройки, а они будут, это дополнительные деньги. Хорошо, постарался я не выдать, как прифигел от этой суммы. Сколько можно будет вместить обособленных друг от друга домов во внутреннем кольце, по радиусу? Смотря каких домов, резонно заметил Иермар. Скажем, в два этажа, достаточно просторных, чтобы там могло уместиться одновременно порядка 50 человек. Задумался Сандалий. Около 8. Мало, мы тогда город не потянем. Вряд ли он понял, о чем я. Тогда надо будет отодвинуть стену чуть дальше. И она останется без защиты бога. Со временем защита расширится, успокоил я его. Нам нужно 10-12 больших домов. Да, где-то так. А еще два. Один совсем крохотный, его можно втиснуть куда-нибудь, там будет резиденция бурмистра с комнатами. А второй основательный, с гостиницей, таверной и парой торговых лавок. Что ж, если так... Иермар зачеркнул первый вариант стены и набросал второй. Примерно так, как мне и виделось. А я тем временем считал, сколько же фракций было в Альянсе при битве в ущелье. Вроде дюжина набиралась. Просидели мы почти всю ночь, споря, высчитывая, планируя, предполагая. Зато к утру был готов подробный план будущего города. И Иермар даже прикинул общую стоимость, необходимую для возведения основных построек, прокладки дорог и канализации, защитных сооружений. В общем, дел было много. И заняться всем необходимым предстояло мне. Тут вообще все было запутано и странно. К примеру, построить подобный город с нужным правом направления мог только Иермар. Однако выяснилось, что он может появляться примерно 3 раза в месяц. Это, конечно, все усложняло. Мне нужен был хороший управленец, а не фрилансер. Но сын Далии сразу оговорился. К примеру, стройка могла начаться уже послезавтра, как только он составит подробную проектную документацию и везде поставит свою подпись. По сути, мне и Иермар был только нужен как человек, утвердивший саму постройку города. Тут существовал еще один нюанс. У одного города должен был быть только один правитель. Поэтому мои мысли, что такого редкого гостя, как сына Далии, можно заменить на кого-нибудь из бурмистров других поселений Торина, отпали сами собой. Теперь оставалось лишь нанять НПС или игрока с прокачанной профессией архитектора рангом не ниже мастера. А в целом... Что ж, тогда завтра ночью я составлю все чертежи и передам тебе, чтобы уже можно было начать стройку. Найм стражи и другие документы я подпишу в следующую полную луну. А пораньше никак? Эрмар здесь нечастый гость, негромко ответила Далия. Ох уж эти полунамеки. Нельзя разве сказать прямо? Сын Далии сначала посмотрел в окно, потом на мать. Я останусь до конца. Ты уверен? У тебя еще есть время подумать до следующей ночи. Это мое решение. Он медленно встал и подошел к окну, повернувшись спиной ко мне. Да что там такое? Даже луны почти не видно. На горизонте алеет полоса рассвета. И тут я вдруг понял. Ведь Иермар должен быть оборотнем, что называется, в крови заложено. А вместо этого он драман. Самый обычный, или... Внезапно сын убитого наместника скорчился от боли, словно через него прошел разряд электрического тока. Мышцы под кожей забугрились, пальцы вцепились в холодный камень, по телу пробежала судорога. С ним явно что-то происходило. Однако было понятно, он не превращается в какого-либо зверя. Уже хорошо, а то я хотел позвать миротворцев. Но определенные изменения с Иермаром все же происходили. Волосы, точно живые, вдруг уменьшились в размере и потемнели. Руки стали более морщинистыми, а тело плотнее. Раздался стон, полный боли и страдания, после чего сын Далии тяжело задышал. «Что происходит?» – спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Только три раза в лунный цикл я вижу Иермара. Это его облик оборотня», – негромко сказала наместница. «Так он решил, когда пришла инициация. В остальное время мой сын известен под именем...» Но теперь уже Драман, стоявший у окна, повернулся ко мне, и я удивленно выдохнул. «Эдигар! Это как вообще?» «Иермар вернулся из Ильтерстоуна, как только узнал о смерти отца», – грустно сказала Далия. «Он не стал претендовать на престол, а лишь забрал свои детские доспехи, подарок моего мужа, и удалился. Долгое время жил в одной из деревень, а когда наступило время инициации, то нашел меня». «Ну, так он должен был превратиться в зверя». «При инициации ты выбираешь, кем хочешь быть. Наш род всегда склонялся в сторону волков, но Иермар...» «Больше всего он хотел быть обычным драманом. Я не знаю, что пошло не так, но после той ночи, после первой инициации, появился Эдигар. Он почти полностью вытеснил личность моего сына. И Иермар теперь появляется лишь в цикл, когда полная луна коснется его кожи». «Эд, и ты молчал?» «Все сложно, понимаешь, мы разные люди, он и я». Иермару наместник в детстве рассказывал историю о могучем лесорубе, что живет на отшибе острова и помогает всем страждущим. Видимо, у него это и отложилось в голове. Так появился я. Но мои мысли – это мои мысли, а его – только его, хотя мы и одно целое. «Шизофрения какая-то», – тихо произнес я. Больше всего поразило поведение Хло. Этот маленький засранец даже ухом не повел, будто ничего сверхординарного не произошло. «Ну да, каждый же день оказывается, что сын наместника – форма оборотня нашего друга Эдигара». «Иермар и я решили довериться тебе», – сказал Эд. «Надеюсь, ты сохранишь нашу тайну». «Естественно, я же не трепло». Задание «Тайна Эдигара» выполнено. Из-за близкой связи Эдигара, являющимся частью Иермара, с альянсом контрабандистов, последний из антагонистов переходит в разряд протагонистов. Внимание! Вы достигли звания «Новый приятель» у альянса контрабандистов. Внимание! Вы достигли звания «Старый приятель» у альянса контрабандистов. Внимание! Вы достигли звания «Бывалый разбойник» у альянса контрабандистов. Бывалые преступники гордятся знакомством с вами, а безусые новички с замиранием сердца произносят ваше имя. Внимание! Вы достигли звания «Джентльмен удачи» у альянса контрабандистов. Боссы преступного мира внимательно прислушиваются к вашим словам. Ваши отношения с Эдигаром улучшились. Теперь вы лучшие друзья. Ваши отношения с Эдигаром улучшились. Теперь вы названные братья. Достигнут максимальный уровень дружбы со вторым неигровым персонажем. Получено достижение «Коммуникабельность 2» плюс 2 к интеллекту. Все-таки есть боженька на свете. Или отец, как минимум. Справедливость восторжествовала, и за долбанного спасителя мне мало того, что откатили обратно два звания, так еще и потом задним числом прибавили. А я уж с контрабандистами и дружить перестал. «Пуф, прям камень с плеч», — улыбнулся Эдигар. «Ты, Крил, не представляешь, каково это, когда никто не знает, кроме госпожи наместницы». «Госпожи наместницы?» – не понял я. «У нас сложные отношения с Эдигаром. Скажем, ты же не стал бы разговаривать со мной так же, когда я оборачиваюсь в зверя. Вот и тут подобное». «Но Эд не зверь». «Крил, тут правда все сложно», – вмешался Эд. Получается ведь, меня вроде и существовать не должно. Или в лучшем случае появлялся бы 3 раза в цикл. А тут вон как обернулось. И Ирмар, значит, сознательно. Ох, вы мне сегодня все шаблоны в хлам порвали. Ладно, тогда о чем договариваемся? Завтра ночью еще раз встречаемся? Это не обязательно, сказала Далия. Ирмар подготовит чертежи будущего города. Ведь вы и так договорились. Я, кстати, могу помочь, если ты оставишь кандалы. Вот уж фигушки. Сама же сказала, что мы договорились, а он все запомнил. Ты не понимаешь. В голосе Далии послышалась горечь. Я могу видеться с сыном, только когда на меня не падает лунный свет. В противном случае... Становишься зверем. Я не могу прогуливаться с сыном по нашему городу там, где он вырос. Показать места, где собираю травы. Привести на место последние битвы богов. Я вынуждена скрываться в подвале или занавешивать окна. В противном случае обращусь в зверя. Разумного, но зверя. Ладно, смутился я. Было видно, что наместница не играет и не манипулирует. Все-таки на ее долю и так выпало немало испытаний. Только на время. Давай сюда. Я лишь коснулся кандалов, и они упали к ее ногам. Только кто на тебя их наденет? Я попрошу Эдигара. «Это запросто, госпожа наместница», – кивнул мой знакомый лесоруб, выглядевший по сравнению с Эйрмаром деревенским увольнем. «Ладно, тогда пойду». Почесал я опухшую от этой Санта-Барбары голову. Сделал нечто наподобие реверанса. «Всего хорошего, госпожа наместница». «Очень смешно. Иди давай». «Эда, Крил, я с тобой, госпожа наместница». А вот эдигарский поклон был совершенно нешутливым. Когда мы отошли ближе ко входу, он шепнул на ухо. «Чувствую я себя наедине с ней как бы не очень комфортно». А я тут подумал. Эдигар по годам примерно ровесник Далии. Плюс-минус 5 лет. Было бы забавно, если она возьми и выйди за него замуж. Сами же говорят, что это разные люди, то есть драманы. Вот и выходит, что почти месяц он будет мужем, а 3 ночи сыном. Фу, не, извращение какое-то. «Мы с тобой обязательно подробно поговорим об этой фигне», – показал я на зал за собой, – «когда у меня мысли немного устаканятся. Я слышал, конечно, об оборотне волке или медведе, но чтобы Драмон превращался в другого Драмона…» Закончить я не успел. Мы как раз дошли до стражи. Моих миротворцев уже не было, а вместо них, позевывая, стоял Питан. В руках он держал до боли знакомую бутылочку. «Привет, сменился?» «Ага». Только-только заступил. «А зелье зеленого репейника зачем?» «Ну, так чтобы взбодриться. Мозги на место вставляет вроде Редбула. Будешь?» «Нет, предпочитаю травить себя более изысканными напитками». «А что, помогает?» «Пока играю, да», – кивнул он и постучал себе по голове. «Обманывает соображалку. А когда отключаюсь от шлема, чуть ли не с ног валюсь». «М-да...» «Ладно, Петя, ты позади будь, мне тут с Эдигаром поговорить надо». Я прям видел по взгляду Питана, что он должен сказать вроде «Мне надо знать, куда мы пойдем», или «Лучше мне отправиться вперед». Но моего выразительного взгляда хватило, чтобы поменять его позицию. Ну, хоть так, может, не совсем пропащий парень. «Слушай, Эдигар, а каково твое положение в альянсе контрабандистов?» «Ну…» – смутился лесник. «Я часто поставляю им кое-что незаконное». «Рекзы, я помню». «Еще информацию кое-какую предоставлял, которая бы могла ухудшить дела Лебуха». «Да и я смотрю, ты вообще государственный преступник». «Ну, хорошо, что старый режим пал, причем бескровно, а новому ты пришелся ко двору. Но все же, с контрабандистами мне надо будет перетереть, раз они теперь вроде как протагонисты». «Что они?» «Да не бери в голову. Ты мне лучше скажи, где взять много здоровых людей, то есть существ, которые готовы с легкостью перенести все тяготы и лишения при возведении целого города. Само собой, платить буду не фантиками». «Можно, конечно, и в Локтре кое-кого нанять. Только это дороже будет. Да и люд тут общей частью дрянной, испорченный. Хорошего строителя или воина редко встретишь». И украдкой так на Хло посмотрел. «Я бы пробежался по маленьким селениям». «Да, времени потратишь больше, зато денег сэкономишь. и живут там те, кто работу знает и ее не боится. А дикие племена? Ну, все зависит от их к тебе отношения. Но работников там хороших мало. Все же на то они и дикие. А вот бойцов еще можно набрать немного. Ну, значит, как только Иермар даст добро на найм стражи. Надо же, я уже даже привык, что разговариваю с Эдигаром о сыне наместника в третьем лице. Хотя, чего тут удивляться, получается, что так и есть. Мы кинем клич среди диких племен, а пока надо будет пробежаться среди них и заручиться поддержкой. Так что еще. О, черт, самое главное, мне же архитектор нужен для присмотра за строительством. Опять к наемникам бежать. «К наемникам?» – скривился Эдигар. «Зачем, когда под рукой наши друзья?» В этот момент его взгляд встретился со взором Кейши, стоявшим на пороге веселого дома. «Собственно, а почему нет, раз уж я теперь не последний человек в этом вертепе? Тем более хотелось обговорить о деловом предложении касательно Йорона. Заглянем?» «Конечно», – ответил Эдигар. «Вы останетесь», – повернулся я. «Оба. Извини, Хло. Звание у них просто на дороге не валяется. Кстати, Эдигар, если не секрет, ты...» «Джентльмен удачи», – сразу понял он, к чему я веду. «О, мои друзья!» – открыл Кейша дверь без лишних разговоров, даже не спрашивая, хотим ли мы зайти внутрь. Прежде я успел вытащить книгу и черкнуть следующее. «Нужно собрать всех глав Альянса, чем больше, тем лучше и в скорейшие сроки». После чего последовал за привратником. Хорошо, что есть вещи в этом мире, которые не меняются. Не подвергся изменениям и веселый дом, представ именно в том состоянии, в котором я его застал в первый раз. Несмотря на утро, комнаты все еще представляли собой место разгула и порока различной степени. И мне, признаться, даже противно не было. Эдигар так вообще лишь лениво позевывал, вовсе не обращая внимания на творившийся вокруг кутеж. «Приветствую вас, мои друзья!» Навстречу выскочил Тертел. Надо же, как новое звание изменило отношение полукровки. «Решили навестить старого Тертела или зашли по какому-нибудь важному делу?» Вот ведь еще прибедняется. Но все же интересно. В мгновение ока глава контрабандистов вдруг предстал совершенно другим человеком или драманом. Не знаю, какую фигуру речи использовать в отношении него. «Лучший разговор – это разговор о делах», – улыбнулся я. «Твоими мудрыми словами, мой друг, можно украшать стены дворцов», – продолжал расшаркиваться передо мной Тертел. Но когда все любезности были учтены, мы все же перешли к делу. А заключалось оно в следующем. Я предоставлял площадку для торговли контрабандистам в Йороне на таких условиях, что они мне ноги до конца жизни должны были целовать. Хорошо еще, что Кирилл Батькович был не фуд-фетишистом и покорно согласился, выставив парочку своих условий. Если коротко, меня не интересовало вот прям совсем, какие товары будут продавать контрабандисты. Краденые, снятые с убитых, замешанные еще в каких-то сомнительных мероприятиях. И мало того, они даже торговую пошлину первые 3 месяца не платили. Но взамен обязались продавать товары по ценам ниже официальных торгашей не меньше, чем на 20%. Ниже, так пожалуйста, но не выше. В итоге я получал одну из самых привлекательных торговых площадок, на которую со временем должно было слететься большинство игроков. Учитывая, что оборот незаконных доспехов, оружия, да и прочие мелочи был огромен, думаю, все сложится более чем успешно. Естественно, я не забыл и о самом главном. У Тертела нашелся НПС-архитектор, которого мне удалось получить совершенно бесплатно авансом к успешной сделке. На то мы порешили, оставшись довольны друг другом. Я уже выходил, когда книга в мешке задрожала. Вот Олег уже ответил. Сейчас распределим сбор денег среди Альянса. Ночью Эда, то есть Иермар, сделает подробные чертежи и можно будет начать постройку. Но все мое благостное настроение испарилось, как только я открыл книгу, потому что Навуходоносор не собирался меня радовать. Альянс развален. 3 клана перешли под знамя Гаррега. Москва. Улица Тверская. Квартира Гурьева Михаила Геннадьевича. «Да, Лидочка, сам не понимаю, что за люди такие пошли. Креста на них нет. Если уж до стариков добрались. Да-да!» Ох, я же сам чуть не умер, если бы не Пашенька, дай бог ему. Да, да, конечно. Найдем мерзавцев. Я всю Москву на ноги поставлю. Вот только самому бы встать еще. Тяжело, не молодой ведь, но врачи говорят ничего, выкарабкаюсь. Спасибо, и тебе дай бог. А всю оплату за Машеньку я теперь на себя возьму. Она же сейчас на 4-м курсе. Нет, не спорь, не спорь. Хоть чем-то, чем могу помочь. Да, кстати, ты пока акции в Веравии не продавай никому. Думаю, ради них Эльдара и всех убили. Мне купить? Нет, нет, ты права. Чтобы в чужие руки не ушли. Давай так. Я поручу посчитать стоимость и пришлю человека. Хорошо, Лидочка, спасибо, постараюсь. И тебе всего хорошего, моя милая. Геннадич отключил телефон и потер красное ухо. Это был один из многочисленных звонков, которые получил шеф за сегодня. И каждый раз шеф надевал на себя маску побитого жизнью и растерянного старика, который был полностью обескуражен случившимся и не знал, как дальше действовать. А между тем Геннадич уже предварительно договорился с тремя вдовами убитых о полном выкупе пакета акций. «Паша, принеси кофе». Шеф не без труда, но все же поднялся с дивана. Двигался он нарочито медленно, кряхтя и причитая только при посторонних. А при еже представлений не устраивал. Да и сам Паша знал, что ранение там легкое, незначительное. Варить кофе, как это требовал от своей секретарши шеф, здесь не требовалось. В фойе стоял навороченный аппарат, заказанный Геннадичем для охраны. А когда однажды закончилась арабика в зернах, оказалось, что и сам начальник не такой ценитель ароматного напитка. Потом же и вовсе, случайно, потерялась турка. После чего шеф окончательно перешел на капсулы. Все же, как бы не был умен Геннадич, но его окружали люди, которые зачастую были хитры, а еще чаще попросту ленивы. Ёж вернулся с чашкой горячего кофе и почти поставил ее на стол, когда услышал голос шефа. «Я тебе плачу не просто так». Павел не сразу понял, что фраза адресуется не ему. Геннадич находился в японской, так называл ее Ёж, комнате, и, судя по всему, с кем-то общался. «Ну так если нет ничего, чего я скажу?» Голос собеседника был начальнику СБ незнаком. Низкий, мужской, таких на каждом углу пруд пруди. «Мальчишка построил храм, посадил на трон наместницу». «Но про наместницу это же я вам сказал». «Мне нужны дополнительные сведения». «Я пытаюсь разузнать, что могу. Просто я не так близок к пацану». «Мне иногда кажется, что намеренно. Я думал, твоей дочери необходимо дальнейшее лечение, даже если костный мозг приживется». Ёж не видел, что произошло с собеседником. Он мог поклясться, что сейчас у неизвестного вспыхнули невероятные злобые глаза, потому что голос довольно сильно преобразился, вобрав в себя стальные нотки. «Я делаю все, что могу. Если я буду слишком активен, Навуходоносор меня вычислит. Он знает, что в клане крот». «Клан большой, а он не может быть во всех местах одновременно. Хотя я все же повторюсь, ты мог бы попросту убить мальчишку и заметно облегчить всем жизнь». «Я не убийца. Я же знаю, что он умрет на самом деле». «Лишь виртуально. Его тело...» «Не вешайте мне лапшу на уши». Как ни пытался Навуходоносор утаить сведения о мальчишке, уже все в клане знают, что тело Крила просто кусок мяса. «Ты бы получил премию, большую премию, которая решила все твои финансовые затруднения». «Мы договорились, что я поставляю сведения, и я поставляю только сведения. Хотите убить мальчишку, можете делать это без меня». «Ну хорошо, хорошо. Но все же в ближайшее время постарайся быть поближе и присмотреться. Мне нужно знать, что он затевает, как собирается охранять новый храм Лока. Я напишу подробный отчет, как только смогу. Только не надо меня больше так выдергивать. Место, где я нахожусь, не располагает к анонимности». «Добро». Ёж, ловивший каждое слово начальника и державший чашку на одних волевых, опустил фарфор на столик, и тот издал глухой стук. Послышался щелчок мыши и быстрое шарканье тапок. Геннадич появился, потуже затягивая халат, и, как ни в чем не бывало, направился к дивану. «Паша, мать твою! Ну сколько раз тебе говорил, приноси с блюдцем! Остаются же разводы на столе! Это что, так тяжело запомнить?» «Извините, Михаил Геннадьевич, сейчас принесу». Ёж направился к выходу, ненароком окинув взглядом раздвинутую ширму. На экране включенного монитора виднелась какая-то незнакомая ему программа для обмена сообщениями. На иконке собеседника не было фотографии, лишь серый стандартный образ человека. Зато было подписано имя, обычное такое русское. И Паше почему-то вдруг подумалось, что надо будет прошерстить миротворцев. Дело это нетрудное, тем более вся база у них есть. И не для дела даже, а для себя, чтобы понять, кем является крот у Геннадьевича.